26. Мир или то, чего не хватает богачу. Эпиграф. Я один на белом свете, никому до меня нет дела. Все, кто на моих глазах добивается успеха, отличаются бесстыдством и жестокосердием, а во мне этого совсем нет. Они ненавидят меня за мою уступчивую доброту. Ах, скоро я умру либо от голода, либо от огорчения из-за того, что люди оказались такими жестокими. Юнг. Жульен поспешно почистил свое платье и спустился вниз. Он опоздал. Помощник учителя сделал ему суровый выговор. Вместо того, чтобы оправдываться, Жульен скрестил руки на груди. «Согрешил. Каюсь в моем прегрешении, отче», — сказал он с сокрушенным видом. Это начало имело большой успех. Наиболее ловкие семинаристов увидели, что имеют дело с человеком, который тоже был не дурак. Когда наступил час рекреации, Жульен увидал себя предметом общего любопытства, но он оставался сдержан и молчалив. Следуя своим собственным правилам, он смотрел на своих товарищей, как на врагов. Но самый опасный из всех, по его мнению, был аббат Пирар. Спустя несколько дней Жульену пришлось выбирать себе духовника. Ему подали лист. «Неужели они думают, что я не понимаю, что значит говорить?» И он выбрал аббата Пирара. Он и сам не подозревал, насколько этот поступок был для него решающим. Один юный семинарист, родом из Верьера, объявивший себя с первого же дня его другом, сказал ему, что если бы он выбрал отца Кастанеда, помощника ректора семинарии, то, пожалуй, поступил бы осторожнее. «Аббат Кастанед — враг господина Пирара, которого подозревают в янсенизме», — прибавил семинарист, наклонившись к уху Жульена. Все первые поступки нашего героя, воображавшего себя таким осторожным, были так же опрометчивы, как и выбор духовника. Сбитый с толку своей самонадеянностью, он принимал свои выдумки за факты и считал себя страшным лицемером. Его ослепление дошло до того, что он упрекал себя за свои успехи в этом искусстве слабых. «Увы, это мое единственное оружие. В другое время, — говорил он себе, — я бы зарабатывал хлеб поступками, говорящими за себя перед неприятелем». Жульен, довольный своим поведением, оглядывался вокруг. Повсюду он находил видимость чистейшей добродетели. 8 или 10 семинаристов жили в облаках святости, имели видение, подобно святой Терезе и святому Франциску, когда последний получил стигматы в Апеннинских горах. Но это держалось в большой тайне, и их друзья скрывали это. Бедные молодые люди, одержимые видениями, почти все время проводили в лазарете. Сотни других олицетворяли непоколебимую веру, соединенную с неутомимым прилежанием. Они работали в ущерб своему здоровью, но без особых результатов. 2-3 выделялись с действительной талантливостью, и, между прочим, один по фамилии Шазель. Но Жульен не чувствовал к ним влечения, равно как они к нему. Остальные семинаристы были просто темные существа, едва понимавшие латинские слова, которые они зубрили в течение целого дня. Почти все были сыновьями крестьян и думали, что легче зарабатывать хлеб бормотанием латинских слов, а не копанием земли. Сделав это наблюдение, Жульен с первых же дней пообещал себе быстрый успех. Во всякой службе нужны люди умные, так как, в конце концов, везде есть работа, — говорил он себе. При Наполеоне я был бы сержантом. Среди этих будущих священников — я стану старшим викарием. Все эти бедняки, — прибавил он, — жили до поступления сюда в черном теле, питаясь ржаным хлебом и простоквашей. В их хижинах говядину видят 5-6 раз в год. Подобно тому, как римские солдаты считали войну отдыхом, эти грубые крестьяне восхищаются всеми прелестями семинарии. Жульен никогда не видел в их угрюмых взорах ничего, кроме чувства физической удовлетворенности после обеда и предвкушения того же удовольствия перед едой. Таковы были люди, среди которых ему нужно было выделиться. Но Жульен не знал, и ему остерегались говорить, что быть первым в различных предметах догматики, церковной истории и прочих предметах обучения в семинариях казалось в их глазах пышным грехом. Со времен Вольтера, со времени правления двух палат, представляющего в сущности недоверие и личное толкование, вселяющее в народные умы дурную привычку не доверять, церковь Франции поняла, что книги — ее истинные враги. В ее глазах главное подчинение сердца. Преуспевать в науках, даже священных, кажется ей подозрительным и не без оснований. Кто помешает человеку, выдающемуся, перейти на другую сторону, подобно Сьейсу или Григуару? Колеблющаяся церковь хватается за папу как за единственное средство спасения. Один папа может пытаться пресечь личное толкование и с помощью торжественных служб при его дворе производить впечатление на скучающий, болезненный ум светских людей.